Пивоварова. Превращение фарфоровой свинки. Подарок. Какое счастье! Мне привезли из Германии белую фарфоровую свинку. Кругленькую, с розовым пятачком, с розовыми ушками. В жизни не видала такой красивой свинки. Глазки голубые, сама улыбается, а по всей спине скачут синие цветочки. Ура! Я обеими руками схватила свинку, прижала ее к груди, понесла в комнату и там поцеловала в холодные цветочки. Потом поставила на стул, встала на колени и смотрела ей в глазки. Потом дышала на нее и терла рукавом. Она сияла, как зеркало, как солнце. Она вся улыбалась. И пятачок, и ушки, и цветы на спине. «Милая моя свинка! Дорогая, любимая!» Я завернула ее в пуховую шапку и положила в шкаф. «Пусть поспит!» Я вынула ее из шкафа и поставила на окно, на солнышко. «Пусть погреется!» Я сняла ее с окна и поставила прямо на середину моего стола. «Пусть все любуются, кто войдет!» Пусть делаются такие же веселые, как она. Эх, жалко, Люська не может вместе со мной любоваться моей свинкой. И ведь это не просто свинка, и это копилка. У нее на спине есть щелочка, чтобы опускать монетки. Я порылась в кармане, достала 20 копеек и опустила в щелку. Потрясла, здорово зазвенела. Скрипнула дверь. Вошла мама. «Ты долго еще будешь бездельничать? Уже 5 часов, а ты еще не садилась за уроки. Сколько можно играть? Ты не маленькая. В твоем возрасте люди уже гораздо меньше играют и гораздо больше думают о деле». Я думаю о деле. «Значит так. Они думают о деле, а я не думаю. Они гораздо меньше играют, а я, значит, гораздо больше. Интересно, спрашивается тогда, почему я уже битый час сижу за учебником, а люди в моем возрасте шатаются неизвестно где. Им звонишь, а их нету дома». Я отложила учебник и снова набрала Люськин номер. «Не пришла еще», — сказала Люськина бабушка. «Интересно, где она ходит?» Я опустила глаза в учебник и принялась читать дальше. Зазвенел звонок. Я подскочила к телефону. «Люська, привет! Ты звонила?» «Конечно, звонила. Где ты была?» «Мы с Колей Лыковым в зоопарк ездили». «В зоопарк? А меня почему не позвали?» «Коля хотел, а я отговорила. Ты ведь все равно не будешь в конкурсе участвовать». «В каком еще конкурсе?» «Ты разве не знаешь, у нас в школе конкурс объявили на лучшее художественное произведение из пластилина. Да не беспокойся, ты ведь лепить все равно не умеешь. Я так Коле и сказала. Зачем, говорю, ей в зоопарк ездить? Лепить-то ведь она не умеет». «Ах ты бессовестная! Почему это я не умею лепить? И при чем тут твой дурацкий зоопарк? Не понимаю. Ты мне совершенно голову заморочила». «Как это при чем? Конкурс-то на тему «Мы и природа». А звери природа? Природа. Вот мы и ездили с Колей смотреть на зверей». «Ах так!» — сказала я. «Ну и целуйтесь со своими зверями. А зато я тебе ни за что не покажу, что мне подарили. Хоть 1000 раз проси, хоть 1 000 000. «А мне все равно смотреть некогда», — сколюська. «Я сейчас лепить сажусь. Я хочу в этом конкурсе 1-е место занять. Я так Коле и сказала. Знаешь, говорю, Коль, я решила 1-е место занять. Я в детском саду лучше всех лепила». А он как обрадуется. «Ой, — говорит Касицына, — очень тебя прошу, займи 1-е место. Поддержи честь нашего звена. У нас в звене никто лепить не умеет. Только на тебя надеюсь». Так и сказал. Ага. Ну, пока. Я сажусь лепить. В трубке загудели гудки. Уран ко мне. Они ездили с Колей в зоопарк, а я любовалась какой-то дурацкой копилкой. Они по зоопарку гуляли, а я как дурочка над уроками мучилась. Вот всегда так, всегда. Наверное, Люська позвонила Коле и сладенько-присладенько ему сказала: «Ах, Колечка, давай с тобой поедем в зоопарк, только чур без Синицыной». «А почему без Синицыной?» «А зачем нам Синицына? Учится она хуже меня?» «Хуже. Лепить не умеет?» «Не умеет». И они поехали. И ходили между клетками. И ели мороженое. И глядели на зверей. Расстроилась я ужасно. Захлопнула учебник. Стукнула по нему кулаком. И как крикну: «Уран, ко мне!» Я всегда Урана зову, когда мне плохо. Уран как вихрь примчался из кухни. Он сразу все понял, положил мне голову на колени и стал преданно на меня смотреть. Спина у него была теплая, пушистая, и так хорошо пахло собакой. Уранчик, милый, они в зоопарк ездили, а меня не взяли. Вот возьму и назло им сама в этом конкурсе первое место займу. Нарочно что-нибудь замечательное вылеплю, чтобы Люська не воображала. А то все «Коля, Коля, подумаешь». Уран ласково повизгивал и вертел хвостом, как будто хотел сказать мне: «Ну, конечно, ты займешь первое место. Какой разговор! Ясное дело, займешь!» «А что бы мне такое вылепить, а, Уран? Ну-ка, подскажи!» Уран коротко взлаял, вскочил и сел снова. «Ну, конечно! Как же я сразу не догадалась! Я вылеплю тебя! Давай-ка, садись вот так и смотри вон туда! Нет-нет, не туда! Лучше вот сюда!» «Здорово! Подожди минуточку, сейчас я тебя вылеплю!» Я схватила кусок пластилина и принялась быстро лепить Урана. «Ну что ты вскочил? Не вертись, пожалуйста!» «Ой, куда ты побежал? Неужели не понимаешь, что я хочу твой портрет вылепить? Вот вылеплю, напишу на бумажке «Портрет моего Урана». Мне дадут первое место, и Коля Лыков скажет». Я так и знал, что Косицына — хвальбушка. Я так и знал, что Синицына первое место займет. Уран снова все понял. Он перестал вертеться и вскакивать, сидел очень смирно и во все глаза глядел, как я лепила его портрет. Но у меня, как назло, ничего не выходило. Какая-то корова, а не Уран. «Ладно, Уран, беги на кухню». Я решила корову слепить. Корова ведь тоже природа, правда? Я стала лепить из Урана корову. Но моя корова сильно кого-то напоминала. Я поглядела на подоконник. Точно! Корова была похожа на фарфоровую свинку. Так пусть уж она будет свинкой. Но корова никак не хотела делаться свинкой. Я билась с ней полчаса, а добилась только того, что уронила корова свинку на пол, и она превратилась просто в бесформенный ком пластилина. Ох, интересно все-таки, что там лепит Люська? Наверное, какого-нибудь тигра или крокодила. Позвонить, что ли, ей? Нет, не буду. А, ладно, позвоню. Пионер с грибами. «Эй, Люська, чего ты там лепишь?» — спросила я как можно небрежнее. «Небось, обезьяну?» «А вот и не угадала», — сказала Люська. «Я леплю пионера». «При чем же тут пионер?» — рассердилась я. «Ты что, в зоопарк ездила пионеров глядеть? Ведь надо, чтобы природа была». «А у меня пионер корзинкой, а в корзинке грибы. Он как будто в лес ходил за грибами. Ух, какой пионер вышел! На Колю Лыкова похож. Опять Коля? Да что она заладила, как попугай? Коля, Коля! Ладно, не хвались. Я тут, между прочим, такое вылепила, что твоему Коле и во сне не приснится. Врешь. Да честное слово. Куда там твой пионер? Ладно, сейчас кончу лепить и прибегу. Сравним, что лучше. Сказала Люська. Одна замечательная мысль. За стеной соседка громко рассказывала маме, какие огурцы она выращивает на своем огороде. А я сидела за столом с пластилиновым комом в руках и лихорадочно соображала, что мне делать. Что делать? Что же делать? Сейчас прибежит Люська, и я должна показать ей... Что я ей покажу? Этот пластилиновый ком? Ой, мамочки, что же мне делать? Я ведь честное слово дала. Ну, Свинка, ну скажи хоть ты, что мне делать? Фарфоровая свинка глядела на меня с подоконника маленькими добрыми глазками. И тут мне в голову... Ой, мне в голову пришла одна замечательная мысль. Я бросилась к подоконнику, схватила свинку. А что если... Ну, конечно, так и сделаю. Обмажу свинку пластилином, и будет она пластилиновая, как будто я сама ее слепила. Ура! Здорово я придумала! Пусть теперь попробует Люська назвать меня Врушкой. Я потащила свинку к столу. Ничего плохого с ней не случится. Просто на время, совсем на короткое время, я обмажу ее пластилином, а потом снова сотру, как будто ничего и не было. Так, так, спинку ее белую обмажу, покрою пластилином розовый пятачок. Вот тут еще немножко. И хвостик надо залепить, и щелочку в спине. 5 минут и готово. Ну, чем плохая свинка? Замечательная. Точь-в-точь, как настоящая. Даже лучше. Передо мной на столе стояла зеленая пластилиновая свинья. Что ж ты не идешь? Закричала я в телефонную трубку. Иди скорее, сколько можно копаться? Прикрыла свинку носовым платком и стала ждать звонка в дверь. И вот Люська пришла. Прибежала, вся запыхалась, притащил своего пионера с грибами. Стал его вытаскивать из какой-то бумажки. Разворачивала, разворачивала, а бумажка эта оказалась листиком из старой тетрадки. А на нем сплошные пятерки, даже противно. Нарочно, наверное, в такую бумажку завернула пионера своего, Кривобокова, чтобы показать, вот, мол, как она хорошо учится. Наконец она его развернула. Пионер этот оказался со спичку ростом. Прямо гном какой-то, а не пионер. С чего она взяла, что он похож на Колю Лыкова? Он был похож на тощего жука, а под мышкой держал колбасу с ручками. Здорово, сказала Люська. Здорово. Только эти грибы сильно на тараканов смахивают. Не ври, закричала Люська. Я эти грибы точно вылепила. У нас в холодильнике банка соленых грибов стоит. Можешь пойти посмотреть, если не веришь. Ладно, ты лучше погляди, что я слепила. Внимание! Алле-гоп! Я сдернула со свинки платок. Моя свинка стояла вся зелененькая. Зеленый хвостик, зеленый пятачок. Она хитро глядела на меня своими зелеными глазками. Люська воздрилась на свинью и, кажется, лишилась дара речи. Минут 5 она простояла как столб. Потом, ничего не говоря, принялась заворачивать своего пионера. Ура! Первое место мое! В за чаем. «Девочки, идите пить чай!» — закричала из кухни мама. Я засунула свинку в ящик письменного стола, и мы отправились на кухню. «Садитесь сюда, девочки», — сказала мама. «Люсенька, что это ты держишь?» «Пионера», — сказала Люська. «Я его вылепила на конкурс». «Бери варенье», — сказала мама. «На какой конкурс?» «А у нас в школе, тетя Лида, конкурс объявили на лучшее художественное произведение из пластилина». «Это интересно», — откликнула мама. «А почему ты, дочка, в нем не участвуешь?» Я растерялась. «Я? Так не хочется что-то». И осторожно толкнула ногой под столом Люську. «Да она принимает!» — закричала Люська. «Неужели она вам не показывала? Она, знаете, чего слепила?» «Ничего я не слепила!» Я сильнее толкнула ногой Люську. «Ай!» — закричала Люська. «Ты зачем мне на ногу наступаешь?» «Тетя Лида, не слушайте ее! Она вылепила настоящую ерунду!» — сказала я. «Брось, Люська! О чем там говорить?» «Не верьте ей!» — закричала Люська. «Она вылепила потрясающую!» «Да чего там потрясающего? Ничего особенного! Перестань!» «С каких это пор ты стала такая скромная?» — вмешался папа. «Просто не узнаю свою дочь. Так что ж ты там такое вылепила?» «Это секрет!» — еле выдавила я из себя. «Это моя тайна!» «Ну, тайна так тайна!» — сказал папа. «Давайте пить чай». И все, слава богу, отстали от меня, стали пить чай и забыли, наконец, про мою тайну. А потом Люська пошла домой, а я пошла спать. Спокойной ночи, мамочка. Я легла спать и выключила свет. Ах, как приятно было представлять в темноте, как я завтра принесу свинку в класс и как все станут восторгаться. А потом я представляла ее в пионерской комнате на самом главном столе, и над нею прибита на стене табличка, и горят на табличке большие красные буквы. «Первое место». Но потом я подумала, а вдруг, пока я сплю, в комнату войдет мама, откроет стол и увидит там зеленую свинью. Пожалуй, на всякий случай надо спрятать ее подальше. Я вскочила и стала босиком бегать по комнате, искать, куда бы ее спрятать получше. «Люська, ты почему не спишь?» услышала я за стеной. «Долго ты еще будешь расхаживать? Марш в постель!» Я испугалась, что мама сейчас войдет в комнату. Подскочила к постели, бухнулась в нее прямо со свиньей и закрылась одеялом. И правда, в комнате вспыхнул свет. Мама наклонилась надо мной. «Спи, доченька, спи, дорогая. Спокойной ночи». И ужас! Стала расправлять одеяло. Хорошо, что я успела засунуть свинью под мышку. «Спокойной ночи, мамочка», — сказала я нарочно сонным голосом. «Я уже сплю». Мама поцеловала меня и вышла из комнаты. Тогда я вытащила из подмышки свинью и засунула ее поглубже под кровать. Теперь уже в комнату никто не войдет. Можно спать спокойно. Мне приснился ужасный сон. Как будто свинья вылезла из-под кровати, ходит по комнате и топает своими зелеными ножками. И как будто громко-громко хрюкает. «Ври! Ври! Ври больше!» Я проснулась среди ночи, сунула руку под кровать. Свинья спокойно спала под кроватью. Идем в школу. Зачем я взяла свинку в школу. Ведь я могла еще, вполне могла, соскрести с нее пластилин, вымыть под краном, и она стала бы, как прежде, белая и чистая, и все было бы хорошо, и жизнь у меня была бы спокойная и счастливая. Зачем мне надо было участвовать в конкурсе? Если бы я знала, чем все это кончится, если бы только знала. Но я подумала: а, пустяки, принесу свинку на конкурс, а потом унесу ее обратно. Дела какие? Уже днем она будет стоять на своем подоконнике, вся беленькая, синий цветочек. Подумаешь, принесу ее только разик в школу, и все. Пусть все скажут, какая я талантливая. Пусть Коля Лыков хоть раз посмотрит на меня с уважением. Утром зазвонил телефон, и я услышала в трубке Люськин тонкий голос. Ты готова? Готова. Встретимся перед подъездом. Я вытряхнула в передний из синего мешка сапожные щетки и гуталин, сунула в него свинью и в припрыжку помчалась по лестнице. Люська меня уже ждала. Мы вместе пошли в школу, как ходили каждый день. Ты свинку не забыла? Нет, вот она в мешке. Никогда не думала, что ты так здорово лепишь. Я твою свинку весь вечер вспоминала. Она мне даже ночью приснилась. Твой пионер тоже неплохой, не огорчайся. Нет, твоя свинка лучше. Знаешь, Люсь, не обижайся. Я пошутила, что твои грибы на тараканов похожи. Между прочим, шутишь ты очень глупо, сказала Люська. И тут мы пришли в школу. Объявление. На двери школы висело объявление, которого я не заметила раньше. Оно гласило: «Товарищи ученики, просим вас принять участие в нашем конкурсе на лучшее художественное произведение из пластилина. Наш конкурс проходит под девизом „Мы и природа“. Сдавайте ваши художественные произведения в пионерскую комнату. Желаем успеха! Жюри конкурса!» Я вдруг ужасно разволновалась. У меня даже руки вспотели. Ни за что не понесу туда свою копилку. Ты что, я с ума сошла? А Люська спросила: «Сейчас понесем или после уроков?» «Нет, только не сейчас». «Ну, тогда после уроков», — беспечно сказала Люська. За 7 минут до звонка. В классе было полно народу. До звонка оставалось 7 минут. Мы с Люськой сели. Я аккуратно положила мешок на пол, а Люська поставила своего завернутого в бумагу и перевязанного сиреневой ниточкой пионера на парту. «Касицына, что это у тебя?» — спросил Иванов. «Тебе какое дело? Пионер, вот что». «Живой?» «Сам ты живой. Из пластилина. Это ты на конкурс принесла?» Подбежала Сима Коростылева. «А я лепила, лепила, и ничего у меня не вышло». «А я зайца вылепил», — сказал Юрка Селиверстов. «Вот, глядите, с морковкой». «Ничего себе морковка! Прям дубина!» «Сам ты, Иванов, дубина! Небось, ничего не вылепил?» «Я танк вылепил. С танкистом». «Ну и не примут твой танк на конкурс». «Еще как примут. Я первое место займу». «Ой, держите меня», — закричала Люська. «Люсь, ты слышала? Я, между прочим, знаю, кто первое место займет». «Ну кто, кто?» — закричали все. «Так я вам и сказала». «Ну и дура», — сказал Иванов, и тут же после этих слов зазвонил звонок на урок. Синицына, куда ты смотришь? «Синицына, куда ты смотришь?» — недовольно сказала Вера Евстигнеевна. «Что там у тебя под партой?» «Ничего». Под партой в мешке лежало мое художественное произведение, и я все время боялась наступить на него ногой. Поэтому я решила переложить мешок в парту, а портфель поставить на пол. «Чем ты занимаешься?» — рассердилась Вера Евстигнеевна. «Что ты там возишься, не пойму». Она быстро подошла ко мне и откинула крышку парты. «Этого еще не хватало. Зачем ты положила в парту мешок с обувью?» «Там не обувь, Вера Евстигнеевна. Там моя свинка. Ой, то есть хрюшка». «Какая еще хрюшка?» — рассердилась Вера Евстигнеевна. «Синицына, что за шутки?» «Вера Евстигнеевна, это она на конкурс принесла», — мешалась Люська. «У нее там свинья из пластилина». «Ах, вот как! Что же ты, Синицына, сразу не сказала? Ведь это же совсем другое дело». Перемене все меня сразу обступили. «Покажи, Синицына, чего ты там слепила?» «Показывай свою свинью!» «Хитренькая какая! Все показали, а она молчит, воображает!» «Только чур не трогать!» — сказала я. «А то вам бы все руками хватать! Знаю я вас! Очень надо нам твою свинью руками хватать! Небось такая страшила, что и близко не подойдешь! Вот и не буду показывать!» «А ну давай, показывай!» — заорал Иванов. «Нам в буфет бежать нужно!» И все заорали. «Давай, давай!» Пришлось мне вынуть мешок из парты. Она там лежала, моя миленькая, бедная моя, в мешке. Я как открыла мешок, оттуда как пахнет гуталином, как будто в мешке лежали начищенные до блеска сапоги, а не маленькая пластилиновая свинка. Я ее вытащила очень осторожно. Во-первых, чтобы не повредить, а во-вторых, чтобы не тряхнуть невзначай. Там ведь деньги загремят, не дай бог. Все ахнули. «Ой, какая хрюшенька!» — запищала Ирка Мухина. «Какая симпампулечка!» «Во дает!» — закричали все. «Ну и свинья! Прямо как живая!» И сразу протянули руки и хотели ее схватить. Но я закрыла свинку своим телом и сунула обратно в мешок. Подальше от греха, как говорит Люськина бабушка. «Подумаешь, какая!» — скорчила физиономию Сима Коростылева. «Свинью вылепила и развоображалась. И свинья-то ничего особенного!» — пропищала Мухина. «Я бы тоже такую слепила, если бы захотела». «Очень надо свиней лепить!» — плюнул Иванов. «Вот танки, это я понимаю!» И помчался в буфет. А Коля Лыков сказал: «Отличная свинья. Ты их не слушай, Люся». А Люська сказала: «Просто их завитки берут». И на этот раз она была права. Последний урок. И вот настал последний урок. Весь урок я беспокоилась все больше и больше. Как же мне раньше в голову не приходило, что кто-нибудь захочет взять мое художественное произведение в руки, потрогать, посмотреть поближе. А вдруг ему захочется потрясти свинку? От этой мысли мне делалось страшно. Я представляла себе глаза этого человека, вытаращенные от удивления. Еще чего доброго испугается, выронит свинку на пол. И тут... Ой, прямо ужас какой-то! Она разобьется, и все увидят, что она внутри белая. Нет, не понесу ее. Ни за что не понесу. Руками не трогать. После уроков Люська сказала: «Ну, пошли. Уже все отнесли, одни мы остались. Знаешь, я передумала. Не хочу я в конкурсе участвовать». «То есть как это не хочу?» — закричала Люська. «Нет, Коля, ты слышишь? Она в конкурсе не хочет участвовать. Все наше звено хочет подвести, чтобы мы на первое место не вышли». Мне моя свинья разонравилась. Да замечательная свинья, закричился Коля. Неси ее скорее в пионерскую комнату. Не понесу. Ее все будут руками хватать и испортят. Тогда надо ее поставить на дощечку и написать. Руками не трогать. Я обрадовалась. Нет у меня никакой дощечки. Но Коля сказал. Минуточку. И исчез. Я схватила портфель, мешок со свиньей и ринулась к дверям. Но Люська вцепилась в меня, как клещ, и заорала. «Коля, держи ее!» Коля ворвался в класс и тут же заорал. «Не могу я одновременно дощечку искать и держать Синицыну!» «Держи Синицыну!» — приказала Люська. «Дощечку я сама найду!» И вот мы с Колей остались одни. Он держал меня за руку. Очень крепко держал. Мне почему-то стало жарко, и я даже забыла о свинье. Я сказала, пусти. Ни за что, сказал Коля. Пусти сейчас же. Не пущу, потому что ты убежишь. Так мы и стояли посреди класса. Вокруг было солнце, веселые пылинки плясали перед тоской. Коля крепко держал меня за руку. И вдруг в класс ввалился Пашка Иванов. Он увидел нас и остолбенел. «Чего это вы делаете?» Коля покраснел и разжал руку. Я бросилась к дверям, но Коля в два прыжка обогнал меня и заградил дверь. «Цирк!» — сказал Иванов. И вместо того, чтобы забрать танк, который он забыл, развалился за партой и ехидно уставился на меня и на Колю. И тут прибежала Люська. В руках она держала старый деревянный стул из тех, что валяются на помойках, с гнутыми ножками, круглой спинкой и продырявленным сиденьем. «Театр!» — сказал Иванов. «Действие второе!» «Что это ты принесла?» — удивился Коля. «Сиденье надо отломать и сделать дощечку для свиньи», — сказала Люська. «Больше ничего подходящего не было». «Держи Синицыну», — сказал Коля. «А я дощечку сделаю». «Я ее одна не удержу». «Иванов, помоги Синицыну держать». Теперь меня держали Люська и Иванов, а Коля выламывал сиденье. «У меня не получается», — сказал Коля. «Очень крепко прибито». Теперь меня держали Люська и Коля, а сиденье выламывал Иванов. Мне надоела вся эта история. И я уже думала, а, ладно, будь что будет. Пионерская комната. Наконец Иванов отодрал сиденье. Коля написал на бумажке «Руками не трогать» и приклеил бумажку к сиденью. «Готово!» — сказал Коля. — Теперь можно нести. Вынимай свинью. И вот я снова вытащила из мешка свою копилку, нехотя водрузила ее на сиденье, и вчетвером, друг за другом, мы направились в пионерскую комнату. Первый шел Коля с сиденьем в руках, за ним Люська с пионером, за ней Иванов с танком. Последняя плелась я. В пионерской комнате было полно художественных произведений. Они стояли на столах, на полках, на окне. Даже на столик с пионерским горном поставили пластилиновую девочку, которая доила корову. Корова и девочка были сильно похожи друг на друга. А рядом стояла детская ведерко в два раза больше коровы. Наверное, в это ведерко девочка надоила молока. Еще тут были пластилиновые зайцы, медведи, примерно 5 штук пионеров с корзинками, 3 оленя с рогами и 1 без рогов. Павлик раздвинул зайцев и медведей и поставил свой танк прямо посреди конкурса и довольный ушел. Сиденье с Хрюшкой Коля осторожно поставил на свободное место возле окна. Люськиного пионера мы поместили рядом с девочкой с коровой. Ну что ж, я думаю, в второе-то место он займет?» — сказала Люська, с сомнением глядя на своего пионера.